Париж, 15 апреля. Приехав в полночь в софитель Антверпен, он нашел портье. Тот размещал группу прибывших из России туристов. «Извините меня, сэр», — сказал осторожный портье, «но комиссар Верье предупредил нас, чтобы мы не говорили ни с кем о гостях из этой группы». «Это понятно», — согласился Дронго, «но я его друг, вот моя карточка. Я живу в отеле «Хилтон», вы можете проверить. А вот это меня просили передать вам за вашу любезность». Он показал 3000 бельгийских франков. Портье тут же превратился в слух. «Расскажите мне о гостях», — попросил Дронго. Портье любезно сообщил ему, что сначала он оформил номер господину Эдгару Вайдеманису, а через 20 минут двум господам, прибывшим следом, Харченко и Кокотину. Но выехали они с интервалом во времени. Примерно через 4 часа после того, как уехал господин Вайдеманис, отбыли и те двое господ. «Через 4 часа», — повторил Дронго. «А вернувшись в отель, они уехали сразу или через некоторое время?» «Они еще обедали», — улыбнулся портье. «Но комиссар Верье предупредил нас». «Вот 3000 франков», — протянул ему Дронго новую купюру. «Значит, они еще и обедали». «Да, в нашем ресторане Тиффани. И выехали вечером». «Такси они заказывали?» «Нет, но машины стоят перед отелем». «И куда они отправились?» «Комиссар ведь наверняка проверил, в какую машину они садились. Или они все-таки заказывали такси?» «Я мог бы вспомнить, но...» — осторожно начал улыбающийся портье, и на его круглой, почти кошачьей физиономии появилось лукавое выражение. «Еще 1000 франков!» — Дронго протянул бумажку, равную примерно 35 долларам. Портье спрятал их в карман. «На вокзал!» — прошептал он. «Они торопились на вокзал!» «Спасибо!» — Дронго вышел из отеля, остановил такси и поехал на вокзал. Расписание прояснило обстановку. С интервалом в 4 часа шли поезда только в Париж. Именно в то время, когда Харченко и Кокотин торопились на вокзал, поезда шли в Париж. Он вернулся в номер, собрал вещи, которых, впрочем, почти не было, и отправился на автобусную станцию, чтобы к утру добраться до Парижа. Рано утром он уже был в Париже. Задача формулировалась так. В огромном городе найти как можно скорее Вайдеманиса и его партнеров. Для любого человека это было абсолютно нереально. Но это для любого. Разместившись в отеле «Наполеон», находившемся в самом центре города, рядом с Триумфальной аркой, он отдохнул минут 20 и в 9 часов утра уже был на Северном вокзале, куда прибывали поезда из Бельгии и Голландии. Пройдя в туристическое агентство, расположенное на вокзале, он довольно быстро выяснил, что прибывший вчера мистер Вайдеманис заказал в агентстве место в отеле «Холидерин», что на бульваре Гринель. Вайдеманис не прятался, не уходил от преследования. Наоборот, он делал все, чтобы его могли легко найти. Поэтому и заказал себе отель, не выходя из здания вокзала. Его сопровождение прибыло гораздо позднее, глубокой ночью. В 10 часов 15 минут утра Дронго появился в отеле «Холидерин» на бульваре Гринель и, поднявшись по лестнице, постучал в дверь номера Эдгара Вайдеманиса. Дверь ему открыл высокий, худой мужчина с копной седых волос. У него лихорадочно блестели глаза. Он имел вид нездорового человека, нос заострен, кожа землистого оттенка, но он был еще довольно красив. В чертах изнуренного болезнью лица проглядывало внутреннее благородство. Примерно такой образ Эдгара и сложился в представлении Дронго. «Доброе утро!» — грустно улыбнулся он. «Я вас долго искал, подполковник Вайдеманис. Вы разрешите войти?» Вайдеманис посторонился. Его явно озадачил приход незнакомца. Дронго снял шляпу, повесил на вешалку плащ и сел на единственный стул, имевшийся в небольшом номере. «Только договоримся сразу», — начал незнакомец, включая телевизор. «Давайте без лишних движений и постараемся не нервничать». «Кто вы такой?» — обреченно спросил Вайдеманис. «Дронго», — услышал он ошеломивший его ответ. «Не может быть! Это невероятно! Как вы меня нашли?» «Я бегаю за вами уже целый месяц», — признался Дронго. «Сначала искал вас в Москве, потом в Амстердаме, затем в Антверпене. И, как видите, нашел в Париже». «Поздно нашли», — криво ухмыльнулся Вайдеманис. «Мне уже все равно нельзя помочь», — он закашлялся. «Я все знаю», — сказал Дронго. «И про вашу болезнь, и про вашу дочь». «Оставьте это», — попросил Вейдаманис. «Вы даже не представляете, с кем мы имеем дело. Одно неосторожное движение, и они убьют девочку. Прошу вас, умоляю, мне осталось жить несколько часов. Я много о вас слышал. Вы человек благородный. Разрешите мне спасти мою дочь и спокойно умереть». «Не уверен, что должен выполнить вашу просьбу», — прошептал Дронго. «В одном вы правы. Доверять окружающим нельзя. Они уберут вас сразу же, как только вы не будете им нужны». «Знаю», — кивнул Вейдеманис. «Я все знаю и все рассчитал». «Давайте без сантиментов, Эдгар. Я здесь для того, чтобы помешать вам найти Труфилова. Вернее, я прилетел сюда, чтобы найти и доставить его в Москву, живым и невредимым». «У вас ничего не выйдет. Все поздно. Вы опоздали, Дронго». «Если я не позвоню, через несколько минут в отель ворвутся французские полицейские», — спокойно сказал Дронго, — «и арестуют не только вас, но и ваших сообщников, которые сидят внизу, кажется, Харченко и Кокотина». «Вы не сделаете этого!» — Вейдаманис задохнулся, подавляя кашель. «Вы этого не сделаете! Вы блефуете! Скажите, что вы блефуете!» «Может быть, да, а может и нет». «Перестаньте!» — прошептал Вейдаманис. «Мне так плохо!» «Хватит!» — крикнул Дронго. «Хватит вам умирать! Человек обязан бороться за свою жизнь до последнего мгновения, до последней секунды! Вы меня слышите, Эдгар Вейдаманис? Подумайте, как бы вел себя в такой ситуации ваш отец? А как мужественно он умирал! Вспомните, как ему было тяжело без семьи, когда вас сослали! Не смейте раскисать! Слышите? Вы бывший подполковник КГБ! Вы не можете искать успокоения в смерти! Вечного покоя нет! Есть только тьма, забвение и ваше поражение! Любая смерть, если она не отдана за других, это поражение! Почему вы считаете себя вправе так легко распоряжаться тем бесценным даром, который вы получили? За что вы собираетесь умирать? За родину? За друзей? За родных? Нет, вы собираетесь умирать за деньги, которые дал вам Кочаевский, и за этих бандитов!» «И за свою дочь», — тихо вымолвил Вейдаманис. «Тем более», — примирительно сказал Дронго, — «ладно, давайте без крика, что вы думаете делать? Только не врите, у вас мало времени, вы уже дважды смотрели на часы. Что вы собираетесь делать?» «Сегодня ночью я нашел убийцу, которого послал за мной Кочаевский. Контрольного убийцу», — пояснил Вейдаманис, тяжело вздохнув, — «моего бывшего знакомого, майора-пограничника. Он застрелил друга Сибиллы Дюверже, женщины, которая случайно оказалась втянутой в эту историю». «Где он сейчас?» — спросил Дронго. «Я его убил». «Интересная комбинация», — сдержанно заметил Дронго. «Где в таком случае их трупы?» «На авеню генерала Леклерка, в доме Сибиллы. Я собирался отправить туда своих наблюдателей, а сам поехать к Труфилову. Я знаю, где он сейчас находится. Он у Ижена Бланшо, но не в Париже, а в другом месте. Как только я выдам его другим людям, они отпустят мою дочь, а потом повезут Труфилова в Москву. А меня убьют. Вот мой план. Если я не позвоню этим людям до 11, будет поздно». «У нас еще есть 15 минут. А где Сибилла?» «В одном из отелей на Монпарнасе. Я спрятал ее там. Она в плохом состоянии. У меня ключи от ее дома». «Так», — сказал Дронго, нахмурившись. «Значит так». Он молчал минуту, вторую. Когда пошла третья, Вейдаманис громко засопел. Затем стал кашлять. Наконец Дронго заговорил. «Я придумал другую концовку. Сыграем так, чтобы иметь гарантированный выигрыш». «У меня такого быть не может», — сказал, задыхаясь, Вейдаманис. «Посмотрим», — Дронго встал. «Начнем с ваших ублюдков. Вы правы, от них нужно быстро избавляться. Это ведь профессиональные убийцы, и они могут сбежать из квартиры Сибиллы до приезда полиции. Мы все сделаем по-другому». И он коротко изложил свой план. Лицо Вейдаманиса просветлело. «А зачем вам все это нужно?» — спросил он Дронго, недоуменно пожимая плечами. «Считайте меня альтруистом», — улыбнулся тот. «Но учтите, я ведь не совсем бескорыстен. Вы помогаете мне найти Дмитрия Труфилова, а я помогаю вам избавиться от этих подонков. Как зовут мерзавца, который похитил вашу дочь?» «Самар Хашимов». «Звоните ему и требуйте гарантий. Он должен видеть вашу заинтересованность в гарантиях. Но сыграйте одновременно и умирающего человека, которому все равно». «Да, конечно». Вайдаманец поднял трубку и набрал номер телефона Хашимова. «У меня все в порядке», — сообщил Вайдаманец. «Адреса у меня. Труфилов в городе, но не выдам его, пока не получу гарантии». «Не торгуйтесь, вы не в таком положении», — в голосе Хашимова звучало презрение. «Я покажу вам Труфилова, и вы отпускаете мою дочь». Вайдаманец постарался сдержать себя. «Когда вы увидите его живым, вы согласитесь на мои условия?» «Если увидим, то согласимся. Но учтите, мы не допустим, чтобы ваши люди нам помешали». «Они не помешают», — заявил Вайдаманец. «Подумайте, подполковник», — в голосе Хашимова звучала угроза. «Если вы вздумаете с нами играть, мы уберем девочку». «Не надо меня пугать», — Вайдаманец закашлял в трубку. «Это не в ваших интересах». «Короче, когда вы покажете нам Труфилова?» «Через 2 часа», — ответил Вайдаманец, которому Дронго показал 2 пальца. «Ровно через 2 часа!» «Договорились!» — Хашимов отключился. Вайдаманец взглянул на Дронго. «Это очень рискованно. Вы уверены в своих людях?» «Все будет как нужно», — улыбнулся Дронго. «Я представляю себе, как вы нервничаете. Но это наш шанс на спасение. Я думаю, что все пройдет нормально». «Мы просто используем способности каждого. Немного поможем каждому из этих господ».